Не впервой, кто решил со мной тягаться, оставляю за спиной. Жадала моя семья и те, кто вместе с нами знают. Если нету больше слов, мы работаем локтями. Я даю тебе совет, держись в моем фарватере. Наплодились, понимаешь, словно в инкубаторе. Будь с огнем поосторожней, не пускай наружу снов. Как забитому щенку, я бросаю тебе кость. Слушаешь хип-хоп или ты врубаешь хэви метал? Думаю, твои друзья уважают мне за это. Самим собой оставайся прежде человеком. Или так и хочешь быть на всю голову калекой? Покажи мне, кто ты есть, не из тех, кого не счесть. Можешь доказать делами, не фальшивыми словами. Если нет, тогда держи язычок свой за зубами. Пока живо твое тело, пока зубы твои целы. Без исключения, пусть коснутся тех, кому важны стремления. Кто на задницу свою ищет приключения? Кто играет, кто без правил, думает, что он расставил точки над «и». А ну сюда иди, посмотри, что же видишь ты? Посмотри, как я с тобой сейчас играю. Одним махом твои точки в запятые превращая. Многое не обещаю, сложное я упрощаю. Я кого-то ненавижу, а кого-то я прощаю. Надо быть земле поближе, в облаках я не летаю. Кто сует колеса палки, я морально убиваю. Где жесть, там и месть, я не слышу твою лесть. Если я чего достигну, это не про вашу честь. Только знаю я одно, отступать нам западло. Жадала мы или кто? Мы